Блеснул металл. В дверную доску вонзился диск от циркулярной пилы. Дребезжащие зубья еще жалобно ныли, а Витя уже схватил оскаленный железом диск и спрятал обратно в карман. Это столярное орудие он удачно заныкал во время своей лекции на тему «Занимательные и удивительные вещи, которые можно найти на обычной помойке». «Какие они все-таки наивные!» – подумал Виктор, ощущая приятную тяжесть в кармане. «За месяц я, пожалуй, смогу нахомячить себе небольшой арсенал». Тихий шорох под койкой заставил его вздрогнуть. «Может быть, они не такие уж и глупые?» – шевельнулась в его голове испуганная мысль. «Если у них есть разбитые лампочки, то могут иметься и вполне исправные видеокамеры». Он медленно опустился на четвереньки и с опаской заглянул под свое дощатое лежбище, ожидая увидеть там, как минимум, телевизионную съемочную группу с прожектором и звукооператором в придачу. Но это была всего лишь крыса. Довольно крупная и облезлая зверюга выглядела как обычный земной грызун. Только наглость у нее была неземная. Шумно пофыркивая, она вылезла на середину камеры. Витя от удивления сделал шаг назад, а крыса, по-хозяйски рассевшись на задних лапках, принялась чесать себе уши. Виктор хотел уже испробовать на незваной гостье свое новоприобретенное оружие, но после недолгих размышлений решил, что каждый добропорядочный узник средневековых казематов должен иметь свое собственное ручное животное, дабы оно своим присутствием скрашивало его одинокое существование. Придя к такому выводу, Витя отломил кусок от недоеденной лепешки и бросил его крысе. Та даже не взглянула на предложенное лакомство и продолжила намывать свои маленькие аккуратные ушки. «Кушай, милая!» – ласково сказал Виктор и почмокал губами. «Это вкусно! Может, ты по-русски не понимаешь? Как же это будет по-сьюдатски? Или тебе больше нравится язык жестов?» Витя улыбнулся. Эта зверушка уже минут 10 жестикулировала ему. «Я пришла с миром». Она чесала уши, изображая классический куверстукас. От души веселясь, он и сам приложил ладони к ушам. Движения крысы сразу изменились. Не веря своим глазам, Виктор увидел, как тоненькие когтистые пальчики на крошечных лапках животного просигналили. «Назови свой планетарный код». Челюсть Виктора отвисла настолько, что любой желающий без труда смог бы разглядеть содержимое его желудка. «Планетарный код», – требовательно повторила крыса. Подчинившись настойчивому приказу, Виктор автоматически прожестикулировал код Земли. В ответ он получил уже известный ему по компьютерному справочнику код Леи, планеты, на которой он сейчас находился. Крыса, очевидно, решила, что свой долг на сегодня она выполнила и может спокойно поужинать. Она встала на четыре лапы, деловито обнюхала кусок лепешки, лежащей на полу, аккуратно взяла его зубками и с большим достоинством удалилась под койку. Виктор тыльной стороной ладони поднял подрагивающую челюсть. «Неужели опять галлюцинация?» – с тоской подумал он. «Наверное, ядовитые испарения, которых я нанюхался на Эльсидоре, вызвали тяжелое психическое заболевание, и теперь мне всю жизнь будет что-нибудь мерещиться. Подумать только! Я разговаривал с крысой!» Виктор обхватил голову руками и, тихо подвывая, опустился на лежанку. Горестно всхлипывая, он сам не заметил, как задремал. Переход ко сну был настолько стремительным, что Виктору показалось, будто он провалился в глубокий колодец. Он вздрогнул и испуганно открыл глаза. Оказалось, что он стоит посредине широкого тоннеля, больше похожего на гигантскую трубу. Освещение было очень скудным и исходило от больших раскаленных до красна пластин, вмонтированных в потолок. Эти пластины служили скорее обогревателями, чем осветительными приборами. Виктор в панике завертелся на месте. Он никак не мог понять, что происходит. Неужели его безумие зашло так далеко? Картинки, рожденные подсознанием, он воспринимает как стопроцентную реальность. Он даже чувствует жар от обогревателей на своей коже. И этот странный ковер под ногами. Витя присел на корточки и сразу же подпрыгнул от ужаса. То, что он принял за толстый серый ковер, было на самом деле огромным скоплением крыс. Они заполняли своими телами весь тоннель. Звери сидели спокойно, не проявляя агрессивности. Даже те грызуны, на которых он опирался подошвами ботинок, вели себя совершенно хладнокровно и только тихо попискивали от боли. Дрожа от отвращения, Виктор сделал шаг вперед, ожидая, что вот сейчас вся стая взовьется и огромной зубастой волной накатится на него. Не пройдет и секунды, как от космического путешественника останется только обглоданный скелет. Но ничего страшного не произошло. «Это всего лишь сон», – успокаивал себя Виктор, и его походка с каждым шагом становилась все увереннее. Ему даже стало интересно, каких еще чудовищ способна наплодить жуткая черная дыра, которую он называл своим головным мозгом. Обогревательных пластин становилось все больше, а живой ковер становился все толще. Виктор отметил про себя, что он совсем не чувствует запаха, а ведь такое скопление неряшливых животных должно порождать редкостное благоухание. Впереди замаячило что-то непонятное и весьма устрашающее, но Витя уже ничего не боялся. У дальней стены тоннеля высилась целая гора крысиных тел. Все они будто на подбор были очень большими и абсолютно лысыми. Чем ближе подходил Виктор, тем сильнее ему хотелось проснуться. Огромные крысы с уродливыми, рудиментарными и переплетенными в клубки хвостами возлежали на специальных полках, обитых мягкой материей. Они почти не шевелились, только их бока тошноворотно колыхались в такт ударом их сердец. Сквозь тонкую полупрозрачную кожу можно было разглядеть внутренние органы и пульсирующие вены. На месте глаз виднелись белесые слепые пятна. У всех крыс, расположившихся на этой чудовищной этажерке, были очень длинные, толстые и скользкие даже на вид хвосты, которые сплетались в жгуты и уходили куда-то вглубь кучи. Казалось, что каждое животное здесь было всего лишь клеткой некоего сверхорганизма. Вокруг каждой суперкрысы суетилось несколько обычных пасюков. Они заталкивали пережеванную пищу в беззубые пасти своих уродливых собратьев и уносили фекалии. В одном месте Виктор заметил, как серая крыса перегрызает хвост мутанту, который не подавал признаков жизни. Его бока не колыхались, а внутренности не выглядели такими сочно яркими, как у соседей. «Эта тварь бессмертна!» – с ужасом подумал Виктор. «А если она способна мыслить?» «Способна!» – громыхнула в Витиной голове чужая мысль. От неожиданности космический путешественник даже оглянулся. Прошло несколько мгновений, прежде чем он сообразил, что он не услышал это слово со стороны. Его уши по-прежнему воспринимали только шорох крысиных лапок и приглушенное попискивание. Чужая мысль родилась в его мозгу. «Кто ты?» – шепотом спросил Виктор. «Доминант». Витя был слишком ошеломлен, чтобы задавать еще какие-то вопросы. К тому же он не понял ответ на первый. Единственное, что он почему-то знал совершенно точно, что чуждые мысли исходят от этого сверхорганизма, от этого монстра, которого он боится до дрожи в коленях и которым невольно восхищается. «Мне сложно контролировать твое сознание», – снова загрохотало в голове. «Я пришлю тебе своего посла. Он обсудит с тобой условия твоего освобождения». «Кто ты?» – повторил Виктор свой вопрос. «Хозяин Леи». Витя очнулся в холодном поту. Он по-прежнему находился в своей камере. Какой же уютной казалась она сейчас. И не важно, что здесь холодно. Главное, все здесь сделано человеческими руками. Стены, дверь, стол и жесткая лежанка. Все сделано людьми, а не сработано крысиными лапками. Под кроватью послышался шорох, и Виктор обнаружил, что по его камере бегает добрый десяток крупных крыс. Их шкуры поблескивали, будто были изготовлены из металла. Зверьки суетливо обнюхивали углы и опасливо посматривали на него пуговичными глазками. «Прощай, моя крыша! Здравствуйте, железные крысы!» – подумал Витя и схватил поперек тельца самое наглое животное, забравшееся на стол. Зверь смешно задрыгал лапками и оскалил острые зубки, а пораженный Виктор не мог поверить своим глазам. Крыса действительно была одета в некое подобие собачьей попонки, только вместо мягкого плюша или бархата попонка была сделана из жесткого материала, напоминающего толстую фольгу. Перепуганный зверек звонко пискнул и дернулся. Раздался хлопок, и из потолка на голову Виктора посыпались ошметки штукатурки вперемешку с мелкими камешками. Проклятая крыса выстрелила вверх из маленькой трубки, прикрепленной к лапке. Витя поднял глаза и увидел, что все животные целятся в него из своих микроскопических орудий. Решив не проверять на своей шкуре, насколько эти трубки опасны, он поставил крысу обратно на стол и, подобострастно улыбаясь, погладил ее по гладкому панцирю. Затем он прислонился спиной к холодной стенке и продолжил следить за безумным спектаклем, порожденным его собственным мозгом. Интересно, каких еще чудищ способен создать поврежденный интеллект? Но ничего нового долго не происходило. Зверьки закончили свою возню и скромно расселись по углам, делая вид, что присутствие Виктора их совсем не волнует. Они умывались и чистили шерстку. Одна крыса достала из кармана кусок какой-то еды и принялась ее меланхолично жевать, с аппетитом пощелкивая челюстями. Виктор мог поклясться, что у нее действительно был карман на жилетке. Как любой нормальный сумасшедший, он решил, что если уж ему суждено жить в мире собственного безумия, то будет лучше, если здесь воцарится спокойствие и безмятежность. Витя плеснул в миску остатки воды из кувшина и, разломав последнюю горбушку, разложил угощение перед гостями. Они приняли это как должное и в порядке живой очереди, не толкаясь, растащили всю лепешку. Виктор уже собирался заснуть, окончательно смирившись с мыслью о своей тяжелой и неизлечимой болезни, когда в спокойном поведении животных произошли некоторые изменения. Они побросали все свои дела и застыли на задних лапках, задрав дрожащие влажные носики к потолку. Кажется, они даже перестали моргать. Из-под кровати, прямо между ног Виктора, неторопливо и величественно, в комнату вползла огромная крыса, покрытая клочками свалявшейся бурой шерсти. Ее дряхлые дрожащие бока были украшены полосками ярко-красной ткани с маленькими блестками, а на спине торжественно колыхался зеленый гребень. «А я знаю, кто ты!» – радостно, как участник телевикторины, воскликнул Виктор. «Ты король крыс, а я буду щелкунчиком! Ха-ха-ха!» Король неторопливо принял полусидячее положение, широко расставив в стороны задние лапы, которые теперь потешно торчали из-под округлого пуза. Спину зверя услужливо поддерживали двое вельмож в красных попонках. «Здравствуй!» – важно прожестикулировал король. «Я рад приветствовать космического путешественника на нашей скромной планете. Для меня тоже очень большая честь видеть перед собой почтенного тига», – подсказал крыс и пошевелил усами. «Меня послал к тебе сам доминант». Виктор с удивлением разглядел на его носу тоненькие оправы очков. «Позволь узнать твое имя, пришелец!» «Виктор! Я прошу прощения за те маленькие неудобства, которые ты испытываешь после прибытия на нашу планету. Я обещаю сделать все, чтобы твое скучное заключение в этом склепе закончилось как можно быстрее». «Спасибо, Ваше Величество! Я очень польщен вашей заботой!» сказал Витя, который принял решение доиграть главную роль в своем бреду до победного конца. «Я не величество, я превосходительство», – поправил его Тик. «Что бы я мог сделать для облегчения твоего быта? Мне многое мешает жить, ваше превосходительство. Цепь на шее, например. Люди очень одичали в этих подземельях». Тварь печально вздохнула. «Порой они поступают хуже неразумных животных, но нам приходится мириться с этим. Этот подземный народец – последний осколок погибшей цивилизации. На поверхности люди окончательно утратили разум. Мы уберем эту гадость с твоей шеи. Мне нужен антисептик, чтобы промыть рану». Виктор не был уверен, что воображаемое лекарство может ему помочь. Но вдруг случится чудо, и он с помощью самовнушения остановит распространение инфекции. «Спирт подойдет?» Тик пошевелил усами. Казалось, что это слово вызывает в его душе положительные эмоции. «Этиловый?» Витя не сдержался и облизал губы. «Да, тогда побольше». Виктор решил, что если ему приснится, как он напьется, то это будет совсем неплохо. «Мы достанем все!» Зверь положительно мотнул своей сплющенной плешивой головкой и что-то тоненько пропищал на ухо своему приближенному. «И еще у меня есть вопросы!» Витя наклонился, чтобы получше разглядеть своего собеседника. Но Тик так испуганно отшатнулся от него, а его солдаты так решительно вскинули лапки с оружием, что Виктор предпочел быстро вернуться на исходную позицию. «Слушаю!» Зверь с трудом сложил пальчики в нужном жесте, и было хорошо заметно, как подрагивает его лапка. «Может быть, это бестактно, но я никогда не видел одетых, а тем более говорящих крыс», – начал Виктор. «Честно говоря, я сейчас даже не уверен, в здравом ли я рассудке нахожусь. В моем мире крысы совершенно дикие и довольно грязные существа». «Ты тоже имеешь большое сходство с одной деградировавшей расой, обитающей на этой планете, и в плену у которой ты, кстати, в настоящий момент и находишься». Тик, кажется, обиделся. В его телодвижениях читался сарказм. «Простите, если оскорбил вас. Я не хотел вас унизить. Просто мой разум находится в плену труднопреодолимых стереотипов, и...» Тик почти по-человечески отмахнулся от многоэтажных извинений Виктора. «Надеюсь, твои стереотипы не помешают тебе оказать нам услугу перед тем, как ты покинешь эту планету». «Я пока никуда не собираюсь, и смотря какую услугу». За время своих скитаний по космическим далям Виктор стал осторожным и не спешил давать никаких обещаний даже крысам. Даже крысам из своего бреда. «Ты позволишь нашим специалистам осмотреть твой корабль перед тем, как улетишь?» «У меня нет корабля». «Мы найдем для тебя корабль». «И где же?» Грустно вздохнул Витя, но Тик, или то существо, которое управляло им, похоже, предусмотрело все возможные трудности до мелочей. «Старый человеческий звездолет, ты его починишь», – уверенно сказал он. «У меня нет запчастей, и я не умею чинить звездолеты». «Видишь ли, дорогой пришелец?» Тиг возбужденно вскочил на задние лапки и даже какое-то время простоял на них, прежде чем шлепнуться обратно на пол. «Дикие люди, с которыми ты имел несчастье встретиться и которые посадили тебя на цепь, не всегда были такими. Их предки были вполне цивилизованными существами, хотя и травили наших предков ядовитыми газами. Мои подданные покажут тебе кладбище старых космических кораблей и помогут найти все необходимые запчасти. То, что они не смогут отыскать, они изготовят сами». «Неплохой план», – Виктор с сомнением покачал головой. «Но зачем вам это нужно?» Вете немного надоело испытывать на разумность фантомов, рожденных подсознанием. И он уже собирался заснуть по-настоящему, но фраза, сказанная крысой, его остановила. «У тебя бинокулярное зрение», – прожестикулировал Тик. «Какое, какое?» – не понял Виктор. «Бинокулярное. Ты смотришь вперед двумя глазами и видишь окружающее объемно». «Ну и что? А при чем здесь это?» «Надави на один глаз». «Зачем?» Витя немного испугался. «Подумать только! Его галлюцинация сошла с ума. Это уже чересчур». «Ты не веришь, что я существую на самом деле, и считаешь меня продуктом своего сознания. Надави на один глаз», – решительно потребовала тварь. «И все предметы, которые ты видишь глазами, раздвоятся. А все, что является продуктом твоего мозга, останется целым и объемным». «Еще чего?» «Дави!» Тик злобно оскалился, а его приближенные подняли лапки с прикрепленными к ним трубками. Забавный сон начал превращаться в кошмар, и, стремясь предотвратить это, Виктор надавил на глазное яблоко. Камера, стол, двери крысы послушно раздвоились. Тик говорил правду, и он был настоящим. «Мы хотели бы начать освоение космического пространства», невозмутимо произнесла жирная тварь. «Но в нашем распоряжении нет ни одного исправного корабля. Если у нас будет возможность осмотреть твое готовое к старту судно, строительство нашего флота пойдет гораздо быстрее». «Вы очень умны и проницательны, ваше превосходительство», – пробормотал потрясенный Виктор, который еще не до конца осознал, что его помешательство может оказаться вовсе и не помешательством. Реальность бреда была хуже любого безумия. «А как вы собираетесь вытащить меня отсюда?» – спросил он. «Это не твоя забота. Я доложу доминанту о твоем согласии. До свидания. Надеюсь, что скоро мы сможем поговорить в более приемлемой для разумных творений обстановке». Тиг с помощью приближенных изменил положение своего тела и встал на четыре лапы. «А что же все-таки случилось с людьми?» — напоследок спросил Виктор, но крысиный начальник ему не ответил. Он уже не мог видеть Витиных жестов. Все его внимание было поглощено втягиванием своей туши в узенький лаз под кроватью. Охрана ушла вместе со своим повелителем, и Виктор почувствовал себя как-то пронзительно одиноко. Ему уже надоело сидеть на цепи в каменном мешке. Неудивительно, что его мозг создал подобную бредовую иллюзию для успокоения уставшей от потрясений души. Он устало закрыл глаза, надеясь, наконец, заснуть без сновидений. А может быть, посланец доминанта Тиг говорил правду, и Виктор на самом деле общался с крысами? Не может быть! Витя сам не заметил, как задремал, но через пару минут его опять бесцеремонно разбудили. «Но нет, этот психоз слишком затянулся!» — воскликнул Витя, увидев в 2 сантиметрах от своего носа шевелящиеся крысиные усы. «Прочь, тварь!» Виктор махнул рукой, и зверек, пролетев несколько метров по воздуху, жалобно пискнув, шлепнулся о стену. Виктор вскочил и бросился к нему, собираясь растоптать мерзкое животное. Он уже поднял ногу, чтобы расплющить крысу, когда вдруг почувствовал, что ставшая уже привычной тупая боль в бедре куда-то девалась. Забыв о своей жажде убийства, он ощупал ногу и обнаружил на старой ране вместо заскорузлого, провонявшего бинта свежую чистую повязку. «Одно из двух», – подумал он. «Либо я окончательно провалился в виртуальный мир, который сам выдумал, либо бытие по-прежнему определяет сознание, и тогда вся эта крысиная чушь — реальность». Виктор попрыгал на месте, опробуя перевязанную ногу. Все было отлично. Тик не обманул. Пока он спал, разумные обитатели Леи оказали ему медицинскую помощь. Они сделали то, до чего не додумались его двуногие человекоподобные собратья. Виктор взял в руки перепуганную дрожащую крысу и с умилением посмотрел на нее. Такое маленькое существо, а как многое они могут сделать сообща. Может быть, Тик и его хозяин-доминант действительно помогут ему покинуть планету? Это было бы здорово. Витя уже хотел расцеловать грызуна, но, хорошенько подумав, воздержался от лобзаний. Он посадил зверька на плечо и подошел к столу. Рядом с лепешкой лежал комок черной блестящей массы. Принюхавшись, Виктор определил, что это шоколад, и сразу же набил рот приятной, чуть горьковатой сладостью. Давясь и чавкая от жадности, он съел больше половины подарка и запил его из кувшина. Едва первый глоток жидкости достиг желудка, Витины глаза полезли на лоб. Он закашлялся и сел на пол. В кувшине был спирт. Тиг оказался по-королевски щедр. Переполненный благодарностью, Виктор весело посмотрел на сидящую на плече крысу. «А тебе чего?» – спросил он. Зверек ткнул лапкой в ошейник. «Ты что, слесарь?» – восхитился Витя. «Ну-ну, работай!» Он лег на лежанку, предоставив маленькому мастеру полную свободу действий. Капитан Керин мало изменился с тех пор, как Элеонора увидела его в первый раз. Все то же благородное неулыбчивое лицо с тонкими губами и изящным хищно загнутым носом. Колючие паучьи глазки под мохнатыми бровями, короткая по-женски стильная стрижка. Синеватые волосы уложены в челку. Добавилась только одна деталь – пустой правый рукав комбинезона, заправленный за пояс. «Ты еще жив, чертово отродье!» Вяло поинтересовалась Эля. Глупый вопрос продувшегося игрока мог только сотрясти воздух и умножить торжество победителя, но уже не влиял на результат партии. Керин знал это не хуже Эльки. Он самодовольно ухмыльнулся и вошел в операционную, внимательно ощупывая цепким подозрительным взглядом всех присутствующих. «Ваш приятель Дэн вчера наконец-то заговорил», – сказал он, и его улыбка стала еще шире. «Мне пришлось долго просить его об этом. К счастью, земляне удивительно живучие существа. Пришлось выдумывать новые пытки, так как я исчерпал все известные. Теперь и для тебя, выскочка, настал час потехи». «Подлец!» – вырвалось у Элеоноры. Только лупер и солдат сдерживали ее от того, чтобы не вцепиться в горло Керину. «Вовсе нет. Я просто хочу, чтобы в мире торжествовала справедливость». Разговаривая с ней, Керин не спускал глаз с Чече. «Тебе придется ответить за то унижение, которое я пережил по твоей милости». «Интересно, а почему имперцы тебя не шлепнули? Как ты вообще спасся?» «В одной из эвакуационных капсул, отчалившей от крейсера перед самой его гибелью, нашлось местечко и для меня. А вот как я попал на имперский крейсер и почему меня не убили, сама догадайся, почему приказу была отключена защита Эльсидоры». «Мерзавец!» «Ты опять не права. Все твои оценки продиктованы исключительно эмоциями и оскорбленным самолюбием. А если ты хорошенько подумаешь, то поймешь. Мерзавцы и подлецы – это вы с Жаком и Дифором. Рассуди сама. Единственный человек, который сохранил мне верность, жив и стоит рядом со мной. А все, кто пошел за тобой, мертвы или скоро станут таковыми. В том числе и твой друг Виктор. Дэн много рассказывал мне о нем». «Забавно. Керин принял Чече за Виктора. Возможно, это даст выигрышный расклад в будущем», – подумала Элеонора, которая уже привыкла даже в самой критической ситуации надеяться на лучшее будущее. «Приятно было предаться совместным воспоминаниям», – сказала Элеонора. Но ближе к делу. Сразу ты нас не прикончил, значит, мы тебе нужны живыми. Пойдем уже, че резину-то тянуть?» Солдаты освободили проход. Капитан кивнул и направился к дверям. «Че-че, я понимаю, что это имперские солдаты, и ты один из них», произнесла Элеонора по-русски, не меняя интонации. «Но главное, что я знаю, ты мой друг. Если можешь, убей их всех». Слава Корнеев как будто только и ждал Элькиного сигнала. С того момента, как в медпункт ворвались вооруженные люди, он стоял неподвижно, опасаясь что-либо предпринять, и этим окончательно провалить операцию. Вначале у него даже возникло желание легализоваться и решить дело миром. Но сейчас он понял, наживке, на которую он должен поймать гридерского агента, грозит смертельная опасность. Он должен выполнить приказ любой ценой. Че-че упруго согнул ноги, сильно оттолкнулся от пола, и его тело, на мгновение распластавшись в воздухе, упало в дальнем углу, там, где грудой лежало оружие. Один из солдат успел нажать на курок, но времени на прицеливание у него не было. Горячий сгусток энергии пробил стену и еще несколько переборок. Опалил Элькино лицо и взорвался где-то в чреве звездолета, не причинив никакого вреда капитану Корнееву. Луппер тяжело вздохнул, заполняя разряженные конденсаторы, а Слава метнулся вдоль разрушенной стены, щелкая предохранителями и регуляторами двух лучеметов, которые ему удалось заполучить. Пробить толстые панцири врагов таким оружием было невозможно, но он мгновенно разработал и успешно применил на практике выигрышную тактику. С левой руки он выстрелил по лицевому щитку на шлеме ближайшего солдата, ослепив его на мгновение и не дав возможности прицелиться. А с правой он попытался поразить швы в местах соединения грудных пластин скафандра. При изумительной точности, с которой стрелял Че-Че, это быстро дало положительный результат. Солдат жалобно вскрикнул, разрядил луппер в потолок и упал на пол. Второй действовал осторожнее. Он прикрыл надежно защищенными руками уязвимые места и начал медленно приближаться к капитану, выбирая наиболее удобную позицию для выстрела. На стволе его луппера весело светился зеленый огонек. Конденсаторы заряжены до предела. А Керин озабоченно наблюдал за схваткой. У него не было с собой никакого оружия. Он был абсолютно уверен, что с такой охраной ему ничего не грозит. А может быть, он просто еще не научился достаточно уверенно пользоваться левой рукой и не захотел таскать с собой такой бессмысленный груз, как бластер. Элеонора, не спуская глаз с бывшего капитана Эльсидоры, взяла с хирургического столика давно присмотренный скальпель. Остро заточенное лезвие даже в руках слабой женщины – страшное оружие. Взяв нож обеими руками и выставив его перед собой – Элька всем своим небольшим весом бросилась на предателя. 45 килограммов упругих мускулов и крепких молодых костей, возведенные в квадрат ярости и ненависти, могут прошибить бетонный забор. Лезвие лязгнуло по пряжке на поясе Керина и глубоко погрузилось в его живот. На Элькины руки пульсирующим потоком хлынула обжигающая кровь. И девушка тут же отпрыгнула назад, брезгливо тряся испачканными пальчиками. Капитан охнул и схватился за живот. В его глазах мелькнул испуг. Первое человеческое чувство, которое заметила в этом существе Элеонора с тех пор, как познакомилась с ним. Может быть, и эта лживая инопланетная тварь способна стать немного человеком, ну хотя бы перед смертью. Элька отшвырнула скальпель. Схватила из хирургического лотка компактный лазерный резак и щелкнула маленьким выключателем. На кончике тонкой ручки засветился короткий сиреневый лучик, способный разрезать любой материал. Размахивая им как мечом, Элька пошла в повторную атаку. Но закрепить успех ей не удалось. Керин уже успел прийти в себя и был готов защищаться. Сильным ударом плеча он сбил ее с ног и наступил рифленой подошвой ботинка на руку. Элькина ладонь безвольно разжалась и выпустила резак. Нога предателя поднялась и еще раз опустилась, теперь уже на ее горло. Задыхаясь, девушка увидела, как Керин выдернул из своего брюха скальпель, застрявший в тугих волокнах мышц. Че-Че, между тем, расправился со вторым имперским солдатом. Но на смену погибшим пришли еще трое. Держа на весу тяжелые трупы своих убитых товарищей и прикрываясь ими как щитами, они попытались взять Корнеева в клещи. Вовремя разгадав хитрый маневр противника, капитан отступил в угол комнаты и сбил двумя меткими выстрелами пару осветительных рефлекторов с потолка. Они со звоном упали на головы врагов и вызвали в их стройных порядках легкое замешательство. Это дало Че-Че возможность перезарядить оружие, чем он свел к нулю тактическое преимущество имперцев, которого они добились ценой жизни двух погибших воинов. Единственное, что давало им шанс победить Славика, это кончившиеся заряды в его лучеметах. Но теперь у них не было и этого шанса. Живой мозг Че-Че самоустранился от происходящего и как бы со стороны наблюдал за битвой, перепоручив основную работу дюжине самых быстрых на Земле процессоров, встроенных в тело. Сомнений в победе не было. Операционная система в норме. Работает с высокой точностью. Ни одной ошибки в памяти, ни одного сбоя при передаче данных. Гидроприводы и композитные суставы без люфтов. Движение выверено до сотых долей градусов и микронов. Когда закончатся последние обоймы для лучеметов, он просто отберет оружие у одного из этих увольней. И никто ему не помешает. Ни один биологический организм по природе своей не может конкурировать в силе и скорости с симбиозом боевого механизма, человеческого мозга и компьютера. «Что стоят ваши хрупкие кости, обтянутые дряблой плотью, против моих титановых стержней и усиленных приводов? Сколько бы слоев брони вы на себя не напялили, я все равно сильнее вас», – думал Че-Че, отправляя на небеса очередного солдата. «Ваши нервные клетки не в силах обработать такой поток информации с такой скоростью, как мои процессоры. Мозг у нас, конечно, почти одинаковый, но у моего нет необходимости вникать во всяческие подробности. Достаточно отдать общий приказ, и компьютеризированное тело исполнит его с абсолютной точностью и максимальной быстротой». Последние имперцы, увидев бесславную гибель еще одного своего товарища, начали отступать, уже не высовываясь из-за трупов погибших и не давая Че-Че возможности вскрыть их хваленые скафандры. Славику оставалось только упиваться своей непобедимостью и подбадривать неуклюжего противника короткими очередями. Когда цели, указанные мозгом для уничтожения, покинули поле зрения, позорно бежав из медпункта, Слава отключил автоматику и осмотрелся. Элеоноры видно не было. Капитан Керин стоял в другом конце комнаты с окровавленным скальпелем в руке. «Ранить!» – подумал Че-Че. «Нам нужен язык!» Рука послушно согнулась и направила ствол лучемета. Палец 5 раз нажал на спусковой крючок. Капитан Керин получил ранение в обе коленные чашечки, вниз живота и в левую руку. 5-й заряд, предназначенный для ампутированной руки капитана, шлепнулся о стену, оставив после себя черное пятно обгоревшей краски. Встроенная в память Че-Че программа не предусматривала инвалидов. «Разработать план по уничтожению оставшихся имперских солдат». Че-Че отдал новый приказ вычислительной системе. В ушах раздался раздражающий писк, предупреждающий о повышенной опасности. Тело сжалось для прыжка, но прыгнуть Слава не успел. Имперские солдаты переиграли самонадеянного робота с человеческим мозгом. Они открыли огонь из лупперов прямо из коридора сквозь переборки. Первый же выстрел попал в Че-Че и испепелил покрывавший его тело декоративный пластик. Уничтожил сложную систему пневматических подушечек, имитировавших кожный покров и рельефную мускулатуру. Мускулатуру, которая всегда вызывала здоровый интерес у женщин и нездоровую зависть у мужчин. Второй, точно посланный заряд, лишил его пересаженных от донора глаз и системы охлаждения компактного ядерного реактора, установленного в грудной клетке. Быстро подключившиеся видеокамеры мгновенно доложили о месте расположения целей. Солдат было хорошо видно через большие дыры, сделанные ими в переборке. Сейчас он их достанет. Оружие уже направлено на врагов. Но вдруг в груди защелкали какие-то реле. Реактор перегрелся, и автоматика, спасая мир от атомного взрыва, заглушила его. Переход на аварийные аккумуляторы занял секунду, но этого хватило, чтобы вражеские луперы успели перезарядиться и сделать еще по одному выстрелу. Поверженный робот рухнул на пол, блестя очищенными от пластика бронированными пластинами. Гидроприводы взревели от напряжения, тужась согнуть заклинившие руки и защитить голову. Живой мозг в черепе робота всегда был большой проблемой для конструкторов. Этот капризный компонент являлся самой слабой частью машины. Он получал сотрясение или терял сознание даже при попадании в голову пули из самого простого пистолета. И сейчас автоматика старалась в первую очередь спасти именно мозг. Имперцы вошли в медпункт прямо сквозь продырявленную стену и, широко расставив ноги, взирали сверху вниз на агонизирующий механизм. В роботе еще несколько минут теплилась жизнь. Дергались конечности, вращались обугленные объективы видеокамер. Выстрел милосердия прекратил эту бессмысленную деятельность.